«Он был силен, Мичики», – вздохнул Макза. «Я тоже должен стать сильнее». «Я хочу выучить больше атакующих заклинаний», – закивала Шихору. «Я выучу боевую магию. Я должна». Ранта, фыркнув, выставил вперед подбородок, приняв задумчивый вид. «Может, я выучу секретный убийственный прием себя подстать?» Опять он со своими глупостями. Его не так-то просто игнорировать. «Юме хочет волк особо», — сказала Юме. «Щенка можно купить за один золотой. Но нужно время, пока он вырастет большим». «И что ты будешь с ним делать, пока он не вырастет?» — спросил Харухира. Юме наклонила голову на бок. «Он должен оставаться с Юме, чтобы между нами образовалась связь. Наверное, придется просто носить его в кармане». «А он уберется туда?» — поинтересовалась Мэри. Юма похлопала по карману рубашки. «Не знаю. Карман, пожалуй, мелковат. Может, купить сумку для щенка?» «И таскать с собой здоровенную сумку?» Ранта, как обычно, встрял и испортил всем настроение. «Юма будет носить его сама. Какое Ранте дело?» — огрызнулась Юме. «И Юма никогда-никогда ни за что не даст Ранте его погладить». «Почему? Ему не повредит, если я его поглажу. На самом деле, он, может, даже станет от этого сильнее». «Нет, не станет». «Станет». «Не станет». «Станет». «Да ни за что на свете». «Да что ты понимаешь, дура?» «Знаете, с ухмылкой встрял Харухира. Говорят, ведь цыплят по осени считают». Он вздохнул, решив не продолжать. «Впрочем, не важно. Стать сильнее, а? Сильнее. Что это значит для него? Разумеется, у него есть на примете несколько приемов, которым он хотел бы научиться. Но вряд ли это внезапно сделает его существенно сильнее. Совершенствовать удар в спину и паука тоже можно лишь до определенного предела. И как бы то ни было, улучшив свои боевые навыки, он лишь станет сильнее сам. Но став лучшим лидером, он усилит всю их команду». Харухира посетила чувство, что подобный прогресс, как правило, остается незамеченным. Но ничего, ему все равно больше нравится действовать незаметно. «Мэри», – начал Харухира. «Да». «Это ты действительно в порядке? Ну, что ты не берешь с собой чего-нибудь на память?» Она заморгала, словно вопрос застиг ее врасплох. «Да, наверное, я так и поступлю. Когда вернемся в Артану, надо будет рассказать Хаяси». «Да», – кивнул Харухира. «Верно. Уверен, он обрадуется новостям. Надеюсь». Мэри начала осматривать оставшиеся от Митчики снаряжения. Харухира хотел попросить ее вылечить раны тех, кто в этом нуждался, но остановился. Наверное, лучше не отвлекать Мэри, пока она не закончит с останками своих дорогих друзей. Мичики, Ога и Муцуми. «Это был тяжелый день», – прошептала Шихору. «Точно», – проговорила Юма, медленно разминая плечи. «И он еще не окончен». Напомнил им Харухира, стараясь, чтобы слова не звучали как укоризна. «Лучше не расслабляться, пока не вернемся в Артану. Впрочем, вряд ли с нами случится что-то еще». «Может и случится», – Ранта мерзко захихикал. «Как знать?» Харухира хотел бы, чтобы Ранта избавился от этой своей привычки. Именно из-за таких его слов проблемы вечно и находят их. Внезапно по позвоночнику Харухира пробежала дрожь. Он обернулся. «Ме...» – начал он. «А?» Ранта тоже обернулся. «Ого!» «Дело плохо», – произнес Мокза. «Э?» Юма, похоже, не верила глазам. Шихору тихо ахнула. «Не может быть», – прошептала Мэри. «Почему сейчас? Почему именно сейчас? Ну, не то чтобы в любое другое время было бы намного лучше. Бежим!» Харухира не мог думать ни о чем другом. «Он пришел. Он здесь. Почему? Ну же, не надо. Какого чёрта? Черная шкура с белыми отметинами. Такой большой, что даже не верится, что это кобальт с гигантским широким мечом, напоминающим нож мясника. Мечены. Монструозный кобальт бежал, громко фыркая. Из пасти ручьём текла слюна. Его налитые кровью глаза злобно светились. Меченого сопровождали 3 кобальда-старейшины. Каждый облачен в латы и закрытый шлем. С мечами и круглыми щитами. Нам ни за что не одолеть их. Но сможем ли мы убежать? Нет, если побежим, нас просто перебьют в спину. Одного за другим. Харухира не желал этого делать, но выхода не видел. А если битва неизбежна, то нельзя позволять себе смириться с поражением еще до ее начала. Они должны победить. А чтобы победить, нужно... «Мокса, просто отвлеки меченого! Остальные атакуем старейшин!» – приказал Харухира. В панике Харухира не расслышал их ответов. «Ничего не поделать. Это не меняет того факта, что нужно как можно скорее разобраться с обычными кобальдами. Когда они избавятся от старейшин, начнется настоящий бой. Ом, рель, экт, вель, даш. Теневые путы Шихору приковали одного из старейшин к месту. Благодаря этому Харухира смог немного успокоиться. Ранта, бери одного на себя. Мы с Юмой атакуем другого. Оба ответили утвердительными выкриками. Я тоже помогу. Мэри с посохом наготове последовала за Харухира и Юмой. Харухира собрался было остановить ее, но передумал. Пока старейшин не одолеют, наверное, лучше, чтобы и Мэри сражалась в ближнем бою. Потом она сможет отойти назад. Да, так лучше. Спасибо! Мокза изо всех сил нанес свой удар ярости. Меченый, орудуя своим гигантским мечом так, словно тот сделан из фольги, с легкостью отбил атаку Мокза. И тут же контратаковал. Мощь его удара была невероятна. Меченый бил снова и снова. Мокза едва мог блокировать. Если хотя бы один из этих ударов достанет его, Мокза погибнет на месте, несмотря на свои доспехи. Харухира был перепуган. Но Мокза наверняка еще страшнее. Но думать о Мокза времени нет. Нужно как-то помочь ему преодолеть страх. Но можно ли тут что-то сделать? Нет, разумеется, нет. У Харухиры сейчас другая задача. Двое старейшин, игнорируя схватку Меченого и Мокза, нацелились на Харухира и других членов команды. «Разрез обой!» Ранта прыгнул к старейшине В, и тот отступил. «Я пошел!» Харухира, обогнав Юмой, побежал прямо к старейшине Б. Однако на самом деле он не намеревался атаковать его. Старейшина Б замахал мечом. Харухира раз за разом отбивал его удары. Тем временем, пока Харухира отвлекал старейшину, Мэри и Юмы, обойдя кобальда с боков, одновременно напали. Косой разрез. Крушащий удар. Старейшина Б блокировал один из ударов мечом. Другой принял на щит. Но атаки все же вывели его из равновесия. «Сейчас», – подумал Харухира. Ловко зайдя врагу за спину, он использовал паук. Вцепившись в спину кобальда, он поднял забраво его шлема, вонзил кинжал в правый глаз старейшины и, крутанув, вытащил обратно, после чего отпрыгнул назад. Старейшина еще был жив, так что Мэри снова ударила его посохом, а Юме повалила на землю. Он уже не поднялся. Осталось двое. Нужно было выбрать прикончить старейшину А, которого все еще удерживало на месте заклинания Шихору, или помочь Ранте со старейшиной В. Харухира, не колеблясь, двинулся к старейшине А, а Юма и Смэри последовали за ним. Старейшина не может двигаться, а значит схватка будет легкой. Юма и Мэри шли по пятам за Харухира, когда он, зайдя кобальду за спину, атаковал пауком. Они втроем прикончили старейшину так же, как и старейшину Б. Остался последний. Как дела у Мокза? Ему, наверное, приходится тяжелее всех. Каждый удар мясницкого клинка, меченого, опрокидывал Мокза на колено. Ему каким-то образом удавалось каждый раз подниматься в промежутках между ударами. Но Харухира понимал, что долго он так не выдержит. «Я прикончу этого сам!» прокричал Ранта. Харухира на мгновение заколебался. «Спасибо», – наконец ответил он. «Он доверяет своим товарищам. Он верит в Ранту». «Мэри, назад!» – приказал он. И они вместе с Юма атаковали меченого сзади и сбоку. Вопрос лишь в том, смогут ли они даже втроём сдержать меченого. Почему ему так страшно? Меченый стоит спиной к Харухира и даже не думает оглядываться. И все же, Харухира понятия не имел, что делать. Не похоже, что любая из атак, на которую он способен, сумеет хоть как-то навредить этому монстру. Неважно, эффективно или нет, он должен попытаться. Выхода нет. Он сначала попробует удар в спину. По крайней мере, таково было его намерение. В следующий момент Харухира кубарем катился по земле. «А?» Меченый пнул его, едва он приблизился, чтобы атаковать. Харухира смутно вспоминал что-то такое, но уверен не был. «Ранен ли он?» Харухира попытался встать. Все тело ныло, и голова слегка кружилась. Но в целом он в порядке. Наверное. Он толком не мог понять. «Паучи! Паучи! И еще паучи!» Ранта молниеносно наносил удары, выбив из рук старейшины Лэ и щит и меч. С воплем он ударил врага плечом, повалив его на землю. Это была просто демонстрация грубой силы. Но она сработала. Ранта мечом сбил шлем с головы противника и вонзил оружие ему в горло. «Хм-хм, еще порог!» – объявил он. Харухира не верилось, что Ранта может сейчас думать о собирании пороков. Но хотя ему было много что сказать о характере Ранте, одно он был вынужден признать – на Ранту можно положиться. «Остался только меченый!» – прокричал Харухира так громко, как только мог, пытаясь подбодрить остальных. Но какая-то часть его сознания понимала – бесполезно. Харухира услышал утробный рев. Меченый наконец начал одолевать Мокза. Разумеется, Харухира, Юма и Ранта тут же пришли на помощь, но их словно что-то сдерживало. Витающая в воздухе угроза или что-то в этом роде. Неужели лишь эта неясная и зыбкая разница? Нет. Дело в том, как двигается Меченый. Быстро и энергично. Он пригибался и прыгал словно вместо ног у него пружины, ловко орудуя своим гигантским клинком. И он ни на секунду не останавливался, так что улучшить момент для атаки было трудно. В его движениях должен быть какой-то шаблон, какой-то принцип, который они могут обратить себе на пользу. Остается лишь найти его. Но ни у кого из них нет времени на спокойный анализ действий врага. «Ом, роль, экт, вэль, даш!» Шихору идеально выбрала время для эхо теней. Но этого оказалось недостаточно. Меченый с ревом взмахнул мечом, рассекая пополам летящий в него элементаль, вынуждая его исчезнуть. И тогда... Это едва можно было назвать удачным моментом, но Мокзо ударил. Впервые за весь бой он атаковал. Он совершенно выдохся. Его покрывали раны. Но Мокза, должно быть, понимал, что еще одного натиска не выдержит. Ему оставалось лишь попытаться воспользоваться шансом. Мокза принял взвешенное решение, и Харухира полагал, что все в порядке. Это единственный вариант. Но как только Мокза ударил... Меченый с ревом блокировал меч Мокза. Не своим клинком, а левой рукой. «Что за... Как это возможно?» – подумал Харухира. Произошедшее поразило его, а Мокза, наверное, был еще более шокирован. Впрочем, удивился он или нет, на дальнейшее это не повлияло. Меченый резко опустил меч на левое плечо Мокза. Клинок врубился в латы, пробил кольчугу под ними и продолжал идти вниз... И вниз, и вниз. «Мокза!» На меченого кинулся Ранта. Дерьмо. Ранте не под силу такой враг, как меченый. Гигантский кобальт махнул мечом. Силы удара хватило бы, чтобы расплющить Ранту. или рассечь его пополам. К счастью, Ранте как-то удалось вовремя пригнуться, пропуская меч над собой. Неплохо. И благодаря вмешательству Ранты, Мокза сумел откатиться назад, подальше от меченого. Однако его рана выглядела ужасно. Он быстро терял кровь. «Мэри, вылечи Мокза!» Впрочем, Харухира не было нужды приказывать. Она уже бежала на помощь. Мэри немедленно наложила целительное заклятие. Но потребуется время, чтобы оно сработало. Нужно выиграть это время. Юма в какой-то момент достала лук. И теперь выстрелила в меченого. С такого расстояния промахнуться невозможно. Стрела вонзилась кобальду в бок. Меченый заревел и повернулся к Юме. «Не отвлекайся!» – завопил Ранта, снова бросаясь в атаку. Меченый с легкостью отбил меч Ранты и кинулся на Юме. Та, разумеется, побежала. «Ова! Жуть, жуть, жуть!» Юме отбросила лук и откатилась в сторону перекатом земляных крыс. Харухира погнался за меченым, но никак не мог его настигнуть. Не только сейчас. С самого начала боя Харухира никак не удавалось зайти врагу за спину. Харухира чертыхнулся. «О тьма! И властитель порока!» Ранта произносил заклинание. «Зов демона!» Из ниоткуда появился фиолетово-черный, безголосый торс, с двумя глазными ямами и правом пасти. Демон. Зодиак. «Вперед, зодиак!» «Не хочу, не желаю». «Ну, конечно же!» Харухира даже не имел слов, чтобы выразить свое отвращение. Этот идиотский ленивый. Нет, он не мог даже подобрать слов. Юма вскрикнула, меченый пнул ее, подбросив воздух. «Тупой демон, а ну давай!» Ранта схватил зодиака за руку и подтащил к себе. Харухира даже не знал, что демона можно вот так схватить. Ранта крутанулся и изо всех сил метнул зодиака в меченого. «Ах ты! Ах ты!» Демон врезался меченому прямо в лицо. Точнее, не врезался, а прилип. Меченый тут же оторвал его от себя и отбросил в сторону. Но эта секундная задержка дала Ранте время подобраться и атаковать выпадом гнева. Он целил точно в горло кобальда, но меченый успел увернуться. И клинок Ранты лишь прорезал мех на его шее и неглубоко процарапал кожу. Рана была легкая, но все же из нее потекла кровь. «Да», – подумал Харухира, – «мы, наконец, смогли задеть его. Меченого можно ранить, а значит, у нас есть шанс. Значит, бой не безнадежен. Мы сможем одолеть его». У Харухира затеплилась надежда, что они смогут победить. Но эта надежда не продержалась и мгновения. Меченый издал дикий вопль. Цвет его глаз изменился. Отблеск его зрачков принял другой оттенок. Внезапно, в какую-то долю секунды, Ранта оказался распростерт на земле и неподвижен. Как это произошло? Харухира не успел увидеть. Он видел лишь Ранту, лежащего в луже крови, и меченого, высоко заносящего свой мясницкий клинок для смертельного удара. Однако что-то цеплялось за держащую меч руку. Какая-то фиолетово-черная фигура. Харухира не верил глазам. «Зодиак?» Меченый наполовину рыкнул, наполовину фыркнул. Словно говоря, пшел вон. Схватил демона, как орел хватает жертву, и впечатал его в землю. С шипящим звуком демон растворился облаком дыма. Но вмешательство зодиака спасло Ранте жизнь. Когда меченый снова обернулся к Ранте, занося оружие к нему, прыгнул Мокза, блокируя удар. Что случилось бы, если бы зодиак не задержал кобальда? Мокза, скорее всего, не успел бы. Зодиак спас Ранту. Шихору помогала Юме подняться, но та прижимала руку к животу, явно превозмогая боль. Мокза, хотя меченый теснил его с каждым ударом, старался отвести кобальда подальше от Ранты. «Меченый становится сильнее с каждой раной», – прокричала Мэри, кидаясь к Ранте. «Хару, я почти выдохлась. Еще 2, максимум 3 заклинания и все». Харухира задержал дыхание, стиснув зубы. «Могза». Мэри вылечила его раны, но восстановить его силы она не могла. Могза начинает уставать. «Меченый. Чем больнее ему, тем сильнее он становится. Это значит, чем больше ударов они нанесут, тем тяжелее станет бой. Какого черта? Как вообще можно победить такого врага? Никак. Нужно бежать. Это единственный выход. Но смогут ли они убежать? Если бы могли, то побежали бы сразу. Но нет. Изначального меченого сопровождали 3 старейшин. Обстоятельства изменились. Сейчас остался лишь он. Вопрос лишь, смогут ли они все убежать от него сейчас. Меченый быстр. Если пустится в погоню, им не сбежать от него. Он убьет их на бегу, ударами в спину. Ему хватит доли секунды, чтобы убить человека. Момент, и один из них погибнет. 2 момента, 2, 3, да. Не выйдет. Харухира хотел бы, чтобы все смогли спастись, но реальность такова, что это невозможно. Если побегут все, то большинство погибнет. Если повезет, кто-нибудь может и спасется. Если не повезет, не спасется никто. Один. Как минимум один должен остаться. Один должен отвлечь меченого. То будет смертельная битва. Оставшийся погибнет. Один погибнет, 5 выживут. Другого выхода нет. Харухира осознал это. Больше им нечего не сделать. Даже сейчас, пока он раздумывает, каждый следующий удар меченого может оказаться последним для Могза. Если Могза падет, им всем конец. Если Могза погибнет, остальные умрут следом. Таков худший из возможных финалов. Этого нужно избежать любой ценой. Позволить меченому убить одного и спасти 5 оставшихся. Тогда кого? Кто останется? И неужели именно Харухира должен попросить об этом? Неужели он должен сказать кому-то из друзей? Все сейчас побегут, так что задержи его, пока мы спасемся. Неужели он должен просить одного из них умереть за остальных? Может, кого-нибудь вроде Могза? Ранта, исцеленный магией Мэри, с кряхтением сел. Харухира закрыл глаза. «Простите меня. Простите, что я такой никудышный предводитель. Но совершить невозможное именно что невозможно». Харухира прыгнул на спину меченого, когда тот заносил свой клинок, чтобы вбить Могза в землю. Ему не удалось ошеломить кобальда, но Харухира уцепился неожиданно легко. Он принял решение. Бояться больше нечего. Ну, по крайней мере, он так считал. Будь что будет. Меченый завертелся, пытаясь сбросить Харухира. Не позволю. Харухира не собирался разжимать хватку. Он отчаянно цеплялся за меченого, раз за разом колотя его по голове рукоятью кинжала. «Могза, Ранта, Мэри, Юма, Шихору!» — закричал он, продолжая бить. «Сейчас, пока он отвлекся! Бегите!» «Но...» — решил, что это произнес Могза, но не был уверен. «Все в порядке!» — выкрикнул Харухира, концентрируясь на том, чтобы колотить кинжалом. «Удар, удар, удар!» Непрерываемый град ударов. Меченый кобальт. Его телосложение отличается от человеческого. Кобальду легче дотянуться до своей спины, чем человеку. И меченый воспользовался этим, чтобы бить Харухира. Пусть он не мог ударить человека мечом. Локоть меченого раз за разом врезался в спину и голову Харухира. Дерьмо. От боли Харухира хотелось заплакать. Но он чувствовал, что тогда силы совсем оставят его. Но он все еще держался. «Не делайте мою смерть напрасной!» — завопил Харухира вместо этого. «Мне уже конец! Меня не спасти. Так что просто бегите. Пожалуйста, бегите. Пожалуйста. Бежим. Завопил Ранта. А, Ранта. Отлично. Это хорошо. Ранта есть Ранта. Все-таки им был нужен кто-то вроде него. Или команде пришлось бы совсем туго. Он сможет заставить остальных уйти. Лишь Ранта сможет. Рассчитываю на тебя, Ранта. Краем глаза Харухиро увидел, как Юма оборачивается к нему. Но движется прочь. Она тоже уходит. И это несколько приободрило Харухиро. Если Юма убежит, то убежит и Шихору. Юме. Он вспомнил, как приятно было, когда она погладила его по голове. Шихору. Надеюсь, она сможет преодолеть горе Поманата. Хару! Позвала Мэри. Беги. Просто спасайся. Мэри начала немножко нравиться ему. Так что Харухиро хотел бы, чтобы она выжила. Так что беги. Беги отсюда. Он услышал крик Мокза вдалеке. Да, все правильно. Беги, Мокза. Ты силен. А можешь стать еще сильнее. Стань сильнее. Мокза – сердце нашей команды. Мы ничто без него. Только вот никаких «мы» больше нет. Харухиро больше не часть команды. Он остался один. Дело сделано. Он принял решение, потому что другого выхода не оставалось. Он не мог попросить кого-то другого умереть за них. Лучше он умрет сам. Остальным, наверное, будет тяжело. Никто не будет рад спастись ценой жизни Харухиро. Он не хотел бы, чтобы они так думали. Но, наверное, именно это они почувствуют. Он надеялся лишь, что однажды они смогут преодолеть это. Иначе какой смысл в этом его настолько невероятно глупом поступке? Мичики, Ок, Муцуми. Если Харухиро погибнет здесь, станет ли он таким же, как они? Если так, то хорошо бы, если Мэри сможет вернуться и провести над ним очищение. Пожалуйста, обрати меня в пепел. Найдут ли они к тому времени замену ему? Эта мысль вселила в Харухиро чувство безнадежной печали и одиночества. К счастью, больше ему не придется думать об этом. Он на пределе. Харухиро чувствовал, что в любой момент может потерять сознание. Черт, его сбросили. Меченый наконец стряхнул его с себя. Харухиро рухнул на землю, и Меченый повернулся, намереваясь погнаться за остальными. Он не собирался добивать Харухиро. Он позволит ему уйти, и Харухиро спасется, пока Кобальт гонится за товарищами? Нет. Нет, нет, нет. Много ли времени удалось выиграть? Как далеко остальные успели убежать? Харухиро казалось, что он цеплялся за Меченого целую вечность. Но, возможно, это лишь его впечатление. Может, не прошло и секунды. Он не знал. «Эй, я здесь!» – завопил Харухиро. Он встал на ноги. Но Меченый не обернулся к нему. Не дать ему уйти. Не дать. И тут, в этот момент, появилась линия света. Не та размытая, нечеткая линия, какую он обычно видел. Это была отчетливая и светилась ярким светом. Харухиро почувствовал, что движется. Так медленно, подумал он. Почему я двигаюсь так медленно? Но не он один. Меченый тоже двигался так, словно воздух вдруг обратился в патоку. Может, это и к лучшему. Так проще его настигнуть. Харухиро был уже совсем рядом. Сейчас. Он прыгнул к Меченому. Вот эта точка на спине Кобальда. Жизненно важный орган. Или что-то в этом роде. Кинжал Харухиро вонзился легко, не встречая сопротивления. Харухиро не испытал и тени сомнений. Все кончено. Меченый рухнул ничком. Харухиро упал вместе с ним. Его голова на секунду зарылась в темный, грязный мех Кобальда. Но он тут же откатился в сторону. Ему хотелось что-то сказать. Но он смог издать лишь низкий хрип. Харухиро ощупал голову и шею и понял, что весь покрыт кровью. Все тело болело. А вдруг я так и останусь тут, в таком состоянии? Вдруг подумал он. Черт, плохо. Но вряд ли он сейчас сможет двигаться. «Эй!» – закричал он, наконец, собравшись силами. Не сомневаясь, твердо веря, что друзья вернутся за ним. И они вернулись.